Но так как Жермен и Франц не могли встретиться и действовать, она вместе с ними переживала чувства, которыми они обменивались через нее. Они любили друг друга в ней, своей поверенной, а действовать предоставили ей одной. Опасная затея. Не безумие ли браться за нее? Да, это безумие, думала Анетта, оставшись наедине с собой, и собиралась пустить в ход тормоза. Но машина уже двинулась, и с каждым новым оборотом колеса Анетта увязала все глубже. Очутившись в поезде, снова уносившем ее в Париж, Анетта содрогнулась от ужаса. Она вдруг увидела все необоримые препятствия и опасности. Она не находила способа выполнить молчаливый договор, который заключила с обоими друзьями. Она-то казалась самой себе муравьем, который силится вытащить соломинку из-под каменной громады. Если даже он ухитрится высвободить соломинку, не расплющит ли его вместе с его добычей, нависшей над ним глыбы. Но подобная опасность не останавливает муравья, а для Анетты она, пожалуй, была еще одним двигателем, для той частицы ее души, которая не выносит грубые угрозы. Но на другое ее «я», более слабое, минутами нападал страх. «Боже мой, во что это я ввязалась? Нельзя ли мне отказаться, отступить, убежать? Кто меня толкает на это? Я сама». Анетта одиноко стояла перед громадой, которая называлась государством. Она смотрела в грозное лицо Отечества, она очутилась под пятой разгневанных великих богинь. Если они могли ее уничтожить, то не могли покорить. Она уже утратила веру в них. Как только она вновь обрела первичные священные чувства, попранные бесчеловечными колоссами, любовь и дружбу, все прочее для нее померкло. Это прочая сила, а против силы душа, безумие. Пусть, но значит, безумие — это тоже душа. Благодаря этому безумию я живу. Я иду вперед над пропастью, как апостол шел по волнам. Она приехала во вторник на Пасхе. В Париже она могла пробыть только последние 5 дней своего отпуска. У равнодушного Марка это вызывало горькое разочарование. Каких-нибудь 1/2 года назад можно было бы подумать, что ему нужна жертва, нужно причинять страдания. Вполне человеческая слабость. Любящее сердце для того и создано, чтобы им злоупотребляли. Но Марк уже потерял охоту злоупотреблять им. Да она теперь не допустила бы этого. Положение изменилось. За последние 1/2 года Марк основательно проверил свои привязанности. И любовные, и дружеские. Осталось больше трухи, чем зерна. У него был жесткий, до странности, острый взгляд, безжалостный к тому, на ком он останавливался, к себе самому или другим. Не все ли равно?